26 январь, 12. В любой точке земного шара присутствие мое может быть ощутимо, ибо огненное тело поверх земных измерений, времени и пространства. Ментальное тело и мысли обладают большой степенью свободы, хотя и не такой, как тело огненное. Даже астрал много свободнее плотного тела. Мысль и сознание постоянно переходят с предмета на предмет. Можно подчинить этот процесс воле, удерживая сознание на желаемом явлении и на том, что связано с ним. Мысли благие этим путем проникают в сознание, если явление высоко. Явление владык будет среди высочайших. Так лестница света, лестница иерархии доступна сознанию, в каком бы теле ни действовало оно. Священные изображения и предметы облегчают удерживание сознания на избранном явлении. Каждый предмет служит как бы проводником или посредствующим звеном. Действует аура предмета. Этим объясняется также и действие амулетов, терафимов и старинных вещей. Воздействие ауры человека еще признается, но воздействие ауры предметов, жилищ, городов и местностей не понимается. Все имеет свою ауру. И все воздействует на все. Леса или горы, или поля полны этих воздействий. Убийственны воздействия современных городов. Убийственны воздействия людей, злобных, больных и несчастных. И им подвергаются все люди. Знают они об этом или нет, хотят или не хотят. Все взаимодействует в окружающем человека мире, как в плотном, так и в тонком, ментальном и огненном. Напрасно кто-то думает, что что-то может оградить его от этих воздействий, от связи с миром, который его породил, или от звездных воздействий, от лучей и вибраций далеких миров. Теплота лучей солнца согревает планету и дает ей жизнь. Это неотрицаемый факт, это осознается. Также и все прочие факты воздействия различных явлений на человека требуют осознания.